Глава 4. Умоляю тебя, соглашайся. Эми. Прости меня. Девушка виновато отвела взгляд, глядя вдаль, туда, где плескались лазурные волны бескрайнего моря. И за что же? Почему-то я понимала, что это сон, хотя казался он самый что ни на есть реальностью. За то, что... Дэмия вздохнула, не позволила уйти. Нахмурившись, я молчала, не понимая, о чем она говорит. «Ты еще не осознал», — кивнула девушка. «Куда попала?» Она не спрашивала, а утверждала. «Позволь, я расскажу. Моя матушка была обычной служанкой, которой заинтересовался министр финансов. Ее мнение никто не спросил». Голос Дэми дрогнул. Она стала наложницей, которую в доме Марана не взлюбили с первого же дня. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» Не знала почему, но у меня по телу побежало недоброе предчувствие. Ведь это фамилия. Марана. Она мне была знакома. «Потому что тебе это пригодится», — печально улыбнулась новая знакомая. Мама сразу же забеременела. Ее пытались отравить, подстраивали несчастные случаи, чтобы спровоцировать выкидыш. Она знала, кто за этим стоит, но доказательств у нее не было. «Я так понимаю, это законная супруга твоего отца?» — спросила я, чувствуя на интуитивном уровне, что права. «Да», — кивнула девушка, перебирая тесёмки на своем платье, которое очень сильно походило на моё. Госпожа Марана настроила все поместье против моей мамы, но ее защищал отец, пока не родилась я. Я не понимала, как рождение ребенка могло повлиять на столь резкую смену отношений. «Он хотел мальчика», — пояснила тихо Дэми. «А на свет появилась я». «И что?» По венам побежало возмущение. «Девочка отцовской любви не заслуживает, так что ли?» «В его понимании так», — было мне ответом. «У отца на тот момент уже была дочь от законной супруги». «Ну так и требовал бы сына от нее же, а не от твоей мамы», — рыкнула я, испытывая разрастающееся негодование. Роды были сложными. Она не может больше иметь детей. Поэтому министр и взял себе наложницу, в надежде заполучить желанного сына. Мама рассказывала, что она потом еще несколько раз беременела, но каждый плод не достигал двухмесячного срока, погибая. «Прям так и погибая. Уверена, что все происходило не без причины». «Так и есть», — кивнула Дэми. Госпожа Марана делала все, чтобы не позволить маме снова родить. Я смотрела на девушку, что стояла передо мной, и испытывала к ней жалость. Сколько она вынесла боли в том доме. А потом меня словно осенило. «Так, погоди». Я выставила вертикально распахнутую ладонь. «Ты мне сейчас рассказываешь про свою семью». Сердце забилось чаще. В воспоминаниях побежали картинки, где я встретилась со страшной госпожой, которую величают старшей, где служанка, что хлестнула меня прутом, шипела про якобы мою маму, которая запятнала честь благородной семьи Марана. На моих губах появилась нервная улыбка, а дыхание участилось. «Это какая-то шутка?» — спросила я, уже вообще ничего не понимая. «Я видела твою старшую сестру совсем недавно». «Кудрявая любительница нелепых шляпок», — вздохнула Дэми. «Именно так», — подтвердила я, испытывая небывалых размеров волнения. Ветер, что совсем недавно играл с моими волосами, больше не приносил успокоения. «Когда служанки утопили меня в пруду», — заговорила Дэми, поражая сказанным до глубины души. «Ведь именно на берегу пруда я как раз и очнулась. Моей душе предоставили выбор. Отправиться на перерождение или в небытие. Ох, как мне не нравился этот разговор. Я выбрала второе». Дэми отвела взгляд, в котором читалась уже знакомая вина. «Что ты сделала?» — спросила я прямо, ощущая, как меня начинает потряхивать. «За что же в небытие? Уверена, ты достаточно настрадалась при жизни. Вот именно поэтому я и осмелилась на этот шаг». Девушка решительно сократила между нами расстояние, глядя мне в глаза. Они столько лет издевались над моей мамой, Все, кому не лень. По ее щекам потекли слезы. Столько лет унижали ее, били, морили голодом. Никто не пришел ей на помощь. Для отца она стала безликой, пустым местом. Он закрывал глаза на все, что они творили с моим единственным родным человеком. «Дэмия?» — ахнула я. Желая успокоить девушку, я протянула руки и коснулась ее ледяных ладоней, на секунду пугаясь столь странной температуры тела. «Они убили маму, понимаешь?» Голос моей новой знакомой перешел на шепот. И даже проститься с ней не дали. Сожгли ее тело, держа меня в заперти. Я не могла подобрать слов. Это боль. Вот откуда в моей груди была эта боль. Свежая кровоточащая рана, несущая за собой невосполнимую утрату. «Прости меня, Эми», — закачала головой Дэмия. «Я поступила некрасиво в отношении тебя, но ты справишься. Сможешь. Я видела, наблюдала за тобой». «Да о чем ты?» — нервно спросила я, так и продолжая сжимать ледяные девичьи руки. «Меня отправят в небытие, потому что...» «Стой!» По коже табунами носились мурашки, предвещающие недоброе. «Не говори!» «Но я должна!» — прошептала девушка. Замерев на секунду, она продолжила. «Знаю, что подвергаю тебе опасности, но не могу иначе. Мне сказали, ты подходишь лучше остальных». «Для чего?» Внезапно стало катастрофически не хватать воздуха. «Для чего я подхожу?» «Для моего места в этом мире». «Ты...» Из горла вырвался истеричный смешок. «Ты же шутишь, да?» Вот только печаль в глазах Дэмии говорила об обратном. «Нет», — замотала я головой, отстраняя свои руки. «Неправда. Это все просто сон». «Ты уже в моем теле». «Не говори ничего». «Посмотри, мы в одинаковых платьях». «Да как такое вообще может быть?» Я медленно сходила с ума. «И я молю тебя о помощи, Эми». Трогающий мое быстро колотящееся сердце голос заставил остановиться, а не носиться из стороны в сторону. «Твоя мачеха». Эти слова задевали за живое. «Она такая же, как и моя. Бездушная, жестокая и беспощадная. Случившиеся с нами беды делают нас похожими». Часто дыша, я глядела на Дэмию, не отрываясь. Сначала по их желанию погибли наши матушки, а потом и мы сами. Я понимаю, что прошу от тебя многого, но... Девушка повернулась ко мне боком, подставляя лицо солнечным лучам. «Пожалуйста, помоги мне». «Ты в моем теле, это правда», — кивнула она. «Но насильно заставлять оставаться в нем и дальше никто не станет. Если откажешься, тебе позволят уйти». «Но если соглашусь, меня переполняли эмоции. Тебя ждет вечное небытие. И там я буду пребывать в расслабленном спокойствии, зная, что эти дьяволицы получили по заслугам. Я все тебе расскажу. Абсолютно все. Ты сильная девушка со стойким характером. Ты справишься. Я уверена. Умоляю тебя, Эми, соглашайся».